Государыня склонилась к нему головой и заговорила тихим голосом, задумчиво заглядевшись на него. — Не для тебя, мой друг, должна голова медузы на щите императорской власти свивать своих грозных змей. Ты разгадал императрицу в глубочайших тайниках ее сердца. Ты облег в слова заветную мысль, которая шевелилась на дне моей души, но которую я никогда не осмеливалась высказывать, потому что никто не понял бы ее, никто не проникся бы ею с мужеством веры, с воодушевленным доверием. Но ты, мой друг, почерпнул эту мысль в своем собственном сердце. Ты понял свою императрицу, прежде чем она открыла свои уста, и никогда не забудет этого твоя приятельница. Ты должен носить мой щит на своей руке. Твоя рука должна действовать моим мечом. Возле тебя хочу я стремиться вперед по тому пути, который я видела перед собою в заветных тайных мечтах и которые должны открыть мне в действительности твое смелое мужество и твой гордый ум. А в конце этого пути, — воскликнул Потемкин, — возвышается храм бессмертия, и над ним сияет пламенными звездными письменами Екатерина, императрица Византии, владычица мира. И благодарная приятельница своего гордого героя, — прошептала Екатерина Алексеевна, — своего великолепного бога войны, которому она подносит в дар благодарности щит Паллады и пояс Афродиты. С ликующим возгласом прижал ее Потемкин к своей груди. Он чувствовал, как любящая женщина прильнула к нему, но в то же время знал, что держит в своих объятиях и императрицу, и вместе с нею и власть, и господство. Великий князь Павел Петрович по возвращении с парада тоже удалился в свои покои, расположенные в боковом флигеле Зимнего дворца. После отбытия императрицы никто не заботился о наследнике престола, который по человеческим расчетам стоял еще далеко от власти и даже не имел никакого влияния на текущие государственные дела. Вся свита непочтительно разбрелась во все стороны, и только непосредственно стоявшие возле него распрощались с ним поклоном, но и в этом беглом, равнодушном поклоне ясно сказывалось, какую незначительную цену при дворе императрицы придавали благосклонности ее сына, которому по старинным, правда, уничтоженным Петром Великим законам принадлежала всероссийская корона. Хотя государыня строго приказала, чтобы при каждом случае ее сыну воздавались почести, подобающие его положению, и сама настойчиво следила за точным исполнением предписаний этикета при всех официальных торжествах, придворные все-таки хотели лучше заслужить упрек в недостаточном внимании к установленному церемониалу, чем в чрезмерной почтительности к наследнику низвергнутого императора Петра III. В свою очередь и великий князь, робкий и подозрительный характер, которого еще более обострился после насильственной, трагической, окруженной мраком катастрофы, отнявшей власть и жизнь у его отца, испытывал тяжелое, горькое чувство при каждом недостатке почтительности, вследствие чего при своем появлении и уходе он избегал раскланиваться с придворными, боясь встретить равнодушное или, по крайней мере, недостаточно почтительное отношение с их стороны. В этот день он удалился еще поспешнее, чем обыкновенно, совсем не прощавшись ни с кем. Он шел быстрым, привычным ему, торопливо неуверенным шагом, направляясь по обширным коридорам к своему помещению в боковом флигеле дворца. Он так торопился и так был погружен в свои мысли, что даже не отдавал чести караулу, что он обыкновенно не позволял себе никогда. Перед входом в его покои стояли два гренадера Павловского полка, которые, согласно тогдашнему регламенту, отдали ему честь, вытянув правую руку с ружьем, взятым ниже штыка. Великий князь никогда не проходил мимо этого караула, не оглядев обмундировки и вооружения часовых. При этом он самым тщательным образом подвергал осмотру каждую пуговицу и каждому солдату выражал свое удовольствие и одобрение, когда находил его в порядке, но также делал выговор и налагал строгие наказания, если находил какие-нибудь упущения против установленных правил. Но в этот день он быстро прошел и перед этим караулом, не удостоив его ни одним взглядом, и он был уже в своих комнатах, когда его догнал граф Андрей Кириллович Разумовский, весь запыхавшийся. Комната, в которую вошел великий князь, представляла собой большое светлое помещение, поразительно отличавшееся своей простотой от общего великолепия, господствовавшего во всем дворце. Великий князь, казалось, наследовал военные наклонности от отца, который, еще живя при дворе императрицы Елизаветы Петровны, устраивал битвы и осады с игрушечными солдатами, также и у Павла Петровича на широких полках, прикрепленных к стенам, виднелось множество фигурок величиной в 5-6 дюймов с восковыми лицами и с артистически сделанными мундирами и оружием. Но эти куклы в виде солдат не служили для военных упражнений и маневров, как это было при Петре Федоровиче. Это были скорее образцы форм всех полков русской армии, начиная с гвардейцев в их блестящем вооружении и доходя до простых казаков с их пиками и папахами и киргизов в их фантастических восточных костюмах. Точно так же здесь можно было найти модели форм прусской, австрийской и шведской армии, и великий князь величайшей заботливостью следил за всеми мельчайшими изменениями в форме иностранных солдат, даже если она замечалась в каком-нибудь кантики или звездочки, о чем послы его августейшей матери постоянно должны были сообщать им. На большом столе посредине комнаты были разложены планы и карты. Возле лежали раскрытые книги, служившие доказательством, что Павел Петрович усердно готовился к своей будущей роли повелителя России, хотя это время было от него еще далеко. Но насколько его отец ненавидел и отвергал все русское, в особенности русский язык, настолько молодой великий князь, наоборот, с особой любовью причислял себя к русскому народу, которым он впоследствии должен был управлять. Почти все книги, лежавшие раскрытыми на его столе, были написаны на русском языке или переведены на него, а затем даже и в большом шкафу около стены виднелось тоже лишь очень немного произведений французских и английских авторов. Несколько широких кресел стояли в нишах больших окон, занавески которых были широко раздвинуты. Остальную меблировку составляли лишь простые деревянные стулья, и единственной роскошью в этой комнате великого князя, которому его высокодоровитая мать готовила блестящее наследство, были шкуры медведей, убитых на охоте самим Павлом Петровичем и других редких степных животных, принесенных в дар русскому двору его азиатскими подданными. На стене висел большой портрет императора Петра I, изображенного на кронштадтском бастионе с распростертой рукой по направлению виднеющегося вдали флота, созданного его могучей волей. В некотором отдалении от портрета великого основателя российского государства висело в раме из черного дерева прекрасно исполненное изображение императора Петра III во весь рост. Этот несчастный государь, который так мало походил на своих предков, для которого избрание в наследники русского престола стало столь роковым, и который как бы в печальном предвидении предстоявшей ему судьбы всю жизнь питал в своем сердце страстное тяготение к своей родине, был изображен на портрете в галштинской форме, со звездой прусского черного орла рядом с орденом Андрея Первозванного. Эта комната его сына была единственным местом во всем дворце, где его портрет дерзали повесить. Никто другой не посмел бы выказать такое внимание к его памяти. Правда, не было недостатка в нашептываниях, старавшихся выставить от почтения сына к усопшему отцу как признак недостаточной почтительности и любви к государыне, но сама Екатерина Алексеевна, увидев в одной из своих посещений наследника этот портрет неизвергнутого ею супруга, ни единым словом не выразила своего неодобрения или желания, чтобы его убрали. Таким образом, портрет остался на месте и был постоянно украшен венком из иммортели. И часто Великий князь со сложенными руками долго смотрел на своего отца, словно хотел в его бледном, скорбном лице прочесть решение загадки, окутавшей тайный конец его царствования и жизни, а большие печальные глаза государя, в свою очередь, как бы спрашивали, не готовит ли судьба его сыну столь же трагической участи. Войдя в свою комнату, великий князь быстро сбросил с себя шляпу и шпагу и, в изнеможении от усиленной ходьбы, опускаясь на мягкий стул, воскликнул: «Поди скорее в приемный зал, Андрей Кириллович. Там садовник ежедневно наполняет вазы живыми цветами. Выбери из них самые красивые, слышишь, и принеси их сюда». «Слушаю, ваше императорское высочество», — с удивлением сказал граф Узумовский. «Но я, в сущности, не понимаю, я никогда не замечал, что вы, ваше императорское высочество, так любили цветы». «Я и не люблю их, Андрей Кириллович. Я предпочитаю деревья, которые стоят прямо, стойко, как исправные солдаты, и с которыми ветер не может играть. Но видишь ли, мы мужчины, мы солдаты. Нам подходит то, что по правилам и в порядке растет прямо вверх, но дамы, их элемент цветы, которые так же нежны, гибки и легки, как они сами. Вследствие этого дамы любят цветы, и принцесса Вильгельмина больше всех, она сама мне сказала об этом». Разумовский слегка вздрогнул, вопросительно посмотрел на великого князя, затем низко поклонился и сказал: «Иду исполнить приказание вашего императорского высочества». Великий князь, оставшись один, быстро и беспокойно прошелся несколько раз по комнате, вытирая платком свой горячий лоб. «Да», — сказал он, — «да, на ней я остановлю свой выбор. Она горда, смела и мужественна. Она совсем иная, чем ее сестры, с которыми я не могу сказать ни слова. Она будет поддерживать меня, ободрять меня, когда на меня нападет робость, с которой я часто не могу справиться. Да, мое решение принято. Я не буду более колебаться. Государыня желает этого. Она поймет, что ее сын более не ребенок, когда он будет иметь свое собственное семейство. У меня будет свой двор. Я буду господином в моем доме. Да, по крайней мере, в своем доме господином», — добавил он с горечью, — «так иначе я нигде не могу быть господином в этой стране моих предков. И у меня не будет больше воспитателя и указчика, когда у меня будет жена. Я люблю этого славного панина, он предан мне и был бы готов отдать за меня свою жизнь, но мне уже 20 лет, и я мог бы в конце концов возненавидеть своего доброго друга, если бы он еще дольше остался моим воспитателем». Граф Разумовский вернулся обратно. Он принес большую серебряную вазу, наполненную всевозможными цветами. «Вот, ваше императорское высочество», — сказал он, смеясь, — «я думаю, этого будет достаточно. Я обобрал все вазы и вынул из них самые красивые цветы». «Дай сюда, дай сюда», — живо сказал Павел Петрович. «Я хочу послать букет принцессе Вильгельмине. Ты снесешь его ей, так как этикет запрещает мне идти самому. Но», — продолжал он нерешительно и безрезультатно перебирая цветы в вазе, — «как нам это сделать? Ты не можешь нести ей все эти цветы. Мы должны составить нечто красивое, нечто полное значение, а я этого не умею. Я слышал однажды, что цветы имеют свой собственный язык. Арабы пишут друг другу письма, выражая свои мысли названиями цветов. Не слышал ли ты чего-нибудь об этом? Теперь был бы случай воспользоваться этой речью цветов». «А что хотелось бы вам, ваше императорское высочество, выразить на этом языке?» — спросил Разумовский. «Я хотел бы сказать ей», — оживленно воскликнул Павел Петрович, — «что люблю ее». Он остановился. «Люблю ли я ее?» — продолжал он. «Этого я совсем не знаю. Мою бедную маленькую Соню я любил иначе. Она была ребенком, с которым я резвился, ее кроткие ясные глаза оставляли меня спокойным. Я был очень огорчен, когда моя мать отослала ее отсюда, сказав мне, чтобы я больше не смел видеться с нею, так как должен выбрать себе супругу. Я отнесся к этому разумно, ведь она не могла оставаться у меня. Она будет счастлива, если, поплакав немного, вскоре утешится и позабудет обо всем. Но зато взгляд принцессы Вильгельмины», — воскликнул он, причем глаза его заблестели, не оставляет меня спокойным и тихим, он заставляет мое сердце биться сильнее. Под влиянием беспокойного порыва я хотел бы броситься в свет, чтобы сделать для нее что-либо. Если бы она стала моей, я не расстался бы с ней, как расстался с маленькой Соней. Я держал бы ее крепко и защищал бы против целого мира. — Ну, ваше императорское высочество, — ответил на это Разумовский, — если дело обстоит так, то ваши преданнейшие слуги вскоре будут иметь новую повелительницу. — Они будут ее иметь, Андрей Кириллович, — сказал великий князь. — Они будут ее иметь. Но теперь эти цветы, как мы это сделаем? Разумовский в раздумье посмотрел на разбросанные цветы и сказал. — Вот, ваше императорское высочество, эта полураспустившаяся роза изображает принцессу. — совершенно верно, — воскликнул Павел Петрович. — Но все же роза слишком хрупка, нежна, ведь принцесса более жизненна, более смела, горда. «Мы окружим эту розу», — продолжал Разумовский, — «свежей зеленью. Это будет надежда, которая в своем страстном порыве приближается к ней». Павел Петрович одобрительно кивнул головой. «Под розу», — сказал Разумовский, — «мы положим эти гранатные цветы. Это будет любовь, которая через зелень, надежду, стремится к ней вверх». Совершенно верно, — воскликнул великий князь со счастливым видом, хлопая Разумовского по плечу. — Теперь, — продолжал тот, — мы окружим букет всевозможными пестрыми цветочками. Они будут символом богатого счастья, которое будущее готовит юной розе. — А эти цветочки, — продолжал он, — мы обовьем лентой. — Да, ваше императорское величество. — Ленту-то я и позабыл. «Где мы возьмем ленту? Я позову камердинера?» «Нет, нет!» — воскликнул великий князь. «Это очень сложно и возьмет слишком много времени. Вот!» — сказал он, снимая с шеи орден святой Анны и отделяя ленту от креста. «Возьми эту ленту. Она более всего подойдет юной розе, которой теперь я могу положить к ногам только галштинью, пока...» Он остановился и боязливо осмотрелся кругом, словно боялся, что его могли тайно подслушать. Разумовский перевязал цветы галштинской лентой, а затем великий князь нетерпеливо стал торопить его скорее идти к принцессе и приказал ему тотчас же вернуться к нему, как только он исполнит его поручение. — Да, это несомненно! — воскликнул Павел Петрович, прижимая к своему сердцу обе руки. — Я люблю Вильгельмину! Так горячо еще никогда не билось мое сердце. Я чувствую себя бодрее и крепче в ее близости. О, как она была хороша, когда скакала на лошади около меня, и ветер играл ее локонами! Как бы под влиянием счастливого воспоминания он вскинул взор кверху, и тот упал на портрет его отца. Великий князь вздрогнул, на его лицо пали мрачные тени. И ты также, мой бедный отец, — сказал он, — любил когда-то, как и я. Мне сказали, что любовь определила выбор, который ты должен был сделать. Моя мать, несомненно, была очень красива, если теперь еще она так хороша, — добавил он с горечью. И куда, бедный, предательски свергнутый государь, привел тебя твой выбор? Вильгельмина также немецкая принцесса. Она так же прекрасна, смела и жизнерадостна. Почему бы и ей когда-нибудь в своем нетерпеливом честолюбии не протянуть руки к короне, украшающей голову ее супруга? Его лицо становилось все мрачнее. Склонив голову на грудь, он долго стоял, погруженный в тяжелые мысли, причем его губы глухо шептали тихие слова. — Нет, нет, — сказал он затем, дико потрясая головой, — прочь! От меня, мрачные демоны, прочь от меня! Пусть ужас прошедшего скроется в глубине ваших бездн. Оставьте мне солнечный свет юной жизни. Нет, нет, если правда то, что вы нашептываете мне в бессонные ночи, то такое страшное может случиться только раз. Тысячелетия прошли с тех пор, как преступная рука Клитемнестры предала убийцам Агамемнона. Так скоро природа не может повторять ужасы, требующие появления мстительниц фурии из преисподней ада. Прочь, прочь от меня ужасные видения, стоящие между кровавой памятью отца и матерью, матерью, которая носит корону по старинному праву, принадлежащую мне. Но она уже сделала для величия России более, чем мог бы сделать я со своей слабой юношеской силой. Для России я откажусь от всякой мечты своего раннего честолюбия, но в будущем я обещаю посвятить ей все силы моего зрелого разума. Мой бедный отец сделался жертвой злого рока, потому что не понимал России и не был в состоянии научиться любить ее. Я же люблю Россию. Я хочу научиться понимать ее, а Вильгельмина, к которой стремится мое сердце, должна укрепить и воодушевить меня к великому призванию моего будущего. Он отвернулся от портрета отца, словно хотел прогнать мысли, которые тот вызвал в нем, а затем опустился на диван и мечтательно откинулся на его подушку. Ландграфиня Гессенская вместе с дочерьми в сопровождении графа Панина вернулась в блиставшее роскошью помещение, которое было предоставлено в ее распоряжении императрицей. На принцессе Вильгельмине был еще запыленный костюм для верховой езды, в котором она присутствовала на параде. Она лежала на диване, окруженном редкими растениями, и казалась погруженной в мечтания. Но эти мечтания, вероятно, рисовали ей восхитительные картины, так как счастливая улыбка играла на ее губах, а гордая радость светилась в обзоре, когда она встала, чтобы пойти навстречу матери. «Как ты разгорячилась, дитя мое!» — озабоченно и укоризненно сказала ландграфиня. «Было большой неосторожностью ехать верхом, подвергаясь влиянию солнца и пыли. Притом, мне кажется, не совсем приличным, когда молодая принцесса показывается народу в виде амазонки». «Ведь императрица также ехала верхом», — возразила принцесса Вильгельмина, — «а императрица никак не может сделать что-либо, что неприлично для принцессы». Испуганная ландграфиня, как бы невольно почтительно склоняясь, возразила: «Ее величество императрица — великая правительница, которая может делать все, что хочет, для которой все прилично, и с твоей стороны слишком смело сравнивать себя с государыней. Мне было очень неприятно, что ты спросил у ее императорского величества разрешения сопровождать ее, не сказав мне ничего об этом. Ты сама будешь виновата, если это не понравилось также его императорскому высочеству, если он нашел поведение твоих сестер более подходящим и достойным того высокого положения, к которому могут быть призваны судьбой принцессы вашего происхождения». «А между тем, — вмешалась в разговор одна из сестер, — у Вильгельмины гораздо больше причин не подвергаться влиянию солнца и ветра, чем у нас. Ее цвет лица всегда был несколько неровным, а теперь он действительно стал совсем темным от загара». «Ну что ж, — заметила ландграфиня, — она сама будет терпеть последствия своей неосторожности. Я жалею только, что ее легкомысленное и слишком свободное поведение может бросить дурной свет на нравы, господствующие при нашем дворе, так как это могло бы также повредить и вам. Прошу вас, любезный граф, — сказала она, обращаясь к Панину, — уверить его императорское высочество, вашего августейшего воспитанника, что мои дочери не привыкли в ветер и непогоду ездить верхом, как принцесса Вильгельмина сделала это сегодня. Я воспитала их в строгой сдержанности, приличествующей их положению, и обе эти принцессы всегда будут делать честь моему воспитанию, на какую бы ступень ни возвела их воля провидения». При этом похвальном отзыве обе принцессы краснее и стыдливо потупились, а Вильгельмина насмешливо пожала плечами. Граф Панин склонился с тонкой улыбкой на губах и не ответил ни слова. Вошел паж и доложил, что граф Разумовский по поручению его императорского высочества великого князя просит ее светлость принцессу Вильгельмину принять его на несколько минут. Обе ее сестры с удивлением посмотрели на графа Панина. Тот, улыбаясь, взял щепотку из своей табакерки. Принцесса Вильгельмина с важностью королевы гордо выступила вперед и, не ожидая разрешения ландграфини, бывшей не менее удивленной, чем ее дочери, подала пажу знак ввести Разумовского. Граф Андрей Кириллович вошел с букетом в руках и, сначала низко поклонившись принцессе Вильгельмине, а затем желанд-графине и двум другим принцессам, сказал: «Его императорское высочество, мой всемилостивейший повелитель, желает выразить свою благодарность светлейшей принцессе, столь милостиво пожелавшей принять участие в торжестве парада русских войск, за ее любезный разговор, которым она его очаровала. Его императорское высочество не нашел лучшего выражения своей признательности, как эти свежие душистые цветы, которые я, по приказанию его высочества, передаю вашей светлости». «Как его императорское высочество любезен!» — сказала принцесса, краснея от радости, меж тем, как Панин вторично запустил пальцы в свою табакерку. «И как красивы эти цветы!» — добавила она, принимая букеты из рук Разумовского. «Великий князь сам выбрал их», — ответил граф. «Если я осмелюсь выразить словами его мысль, то в этой юной розе он видел образ одной светлейшей принцессы, которая своей прелестью и свежестью превосходит королеву цветов. У ее ног распустилась любовь в виде красных гранатных лепестков, а надежда в образе зеленых листочков в своем страстном порыве стремится вверх к розе, кругом в пестрых роскошных красках цветет счастье, которое уповающая любовь ждет от будущего». Еще ярче выступила краска на щечках принцессы Вильгельмины, тогда как обе ее сестры побледнели, сжав губы. Но граф Панин несколько раз сочувственно кивнул головой, а его лицо выражало, что он вполне одобрил все сказанное по поручению великого князя. «Его императорское высочество, — продолжал Разумовский, — перевязал эти цветы благородной лентой герцогского галштинского ордена. Если бы у него было достаточно времени попросить об этом свою августейшую мать, я уверен, он прибавил бы сюда еще и ленту ордена святой Екатерины». «Я благодарю великого князя за его любезное внимание», — ответила принцесса Вильгельмина, — «и прошу вас рассказать ему, какую большую радость он доставил мне своим душистым подарком. Сегодня вечером у ее императорского величества я лично поблагодарю его и скажу, как искренне я желаю исполнения всех надежд, так остроумно выраженных в этих зеленых листочках. Но, — продолжала она с некоторой нерешительностью, — и посланец, принесший мне этот душистый дар, заслуживает моей благодарности и награды за исполненные поручения. Эти пестрые цветочки обозначают счастье будущего, да дозволено мне будет в символе этих цветов дать вам залог счастья для вас». Она вынула из букета один из пестрых цветков и протянула его графу. Пораженный радостью, слегка склонив колено, тот принял цветок, его дрожащая рука коснулась руки принцессы, их взоры встретились, темная краска выступила на его лице и словно нашла отражение на щеках принцессы. Вильгельмина потупилась и как бы погрузилась в созерцание букета, бывшего в ее руках, пока Разумовский с почтительным поклоном и, отступая назад, откланялся ландграфине.